мужа тетушки Изабеллы, профессор Генри Маккензи, лектор в Кейс-колледже. Зашли за отцом, за Питером Тетом и пошли еще сонным осенним утром по улочкам Кембриджа, по его задворкам, как называется место между колледжами и рекой Кем, или Гранте, что, впрочем, одно и то же, точно так же, как Тринити-стрит есть та же Кингс-парад и Трампингтон-стрит. В Кембридже царили три цвета. Все слагалось из них. Желто-серые камни древних колледжей, нарядные ухоженные лужайки, желтые красноватые листья на узких тропинках в старинных садах, где деревья, расступаясь, дают место уютному убежищу. Там, спрятавшись за каменной стеной неизвестно какого здания, всегда можно согреться, наблюдая, как холодный восточный ветер гонит желтые листья в Кем, и река подхватывает их и несет вместе с яликами, на корме у которых обязательно стоит джентльмен в шестом, несет медленно и торжественно через весь город, и Town and Gown, немногочисленные жители Кембриджа, если бы они задержались, присели на береговую траву, могли бы наблюдать, как листья эти совершают свой путь плавный на середине, беспорядочно где-то у берегов, могли бы видеть целеустремленное, спиралеобразное, со все увеличивающейся скоростью движения воды и листьев в воронках. Но некогда фрешменам, первокурсникам, не имеют времени софоморы, второкурсники, третьекурсники, через 2-3 месяца предстают перед экзаменаторами трайпосы, да листьев ли им. А феллоу и профессора, подоткнув полы мантии, придерживая руками шапочки, бегут за дворками на лекции или на церковные службы, или еще куда зовут их важные, неотложные дела. А здесь холодно здесь, на открытом берегу реки Кем, холодно от пронизывающего восточного ветра, несущего красно-коричневые и желтые листья. Все колледжи осмотрели Джон Клерк Максвелл и его сын, сопровождаемый мистером Маккензи и Питером. Но самое большое, странное и необъяснимое, глубокое впечатление, предчувствие, оказало на Максвелла-младшего Тринити. Джеймс долго не отпускал всех из Тринити-Чапелл, церкви Святой Троицы, церкви колледжа. Всматривался в лица мраморных Ньютона и Бекона, бывших здесь студентами, стрельчатые арки, разноцветные витражи, полумрак, легкие колонны, возносясь, переходят в крутые ребра свода. Не может понять отец, что так привлекает Джеймса в этой церкви, ведь видели они куда более величественную Кингс-Чапелл и иные церкви, да и Джеймс не может понять, какая таинственная сила тянет его сюда, к этому узкому и высокому пространству между колонн. Ведь ни отец, ни сын не могут еще предположить, что не пройдет и 30 лет, как в этом самом высоком и узком пространстве, таких же осенним днем установят гроб с телом великого физика Джеймса Клерка Максвелла, и здесь отпоют его, скажут недолгие речи друзья, отдадут последние почести. Но не дано нам знать будущее. И то, что только это помещение из многих десятков иных отметил Джеймс в своих последующих письмах, можно отнести к возникновению у него в сознании нового, неродственного уже ряда, в который он хотел бы поставить себя, ненумерованные баронеты оф Пенни-Куик, славные клерки, а мужи науки, в которых продолжается она, как в сыне продолжается жизнь отца, ряда, в котором стоят величественные фигуры Ньютона и Бекона. Печальные, без видимой причины, посерьезнейшие, вышли они из Тринити Чапелл, и лишь объявление под строгим черным крестом разрядило это печальное настроение, заставило улыбнуться. А объявление это гласило буквально следующее. Принимая во внимание, что некий Вильям Кук, сделал